Жажда скорости. В 1920-е годы люди были одержимы скоростью. Атлеты-олимпийцы, пловцы, пересекающие Ла-Манш, гонщики на велосипедах и автомобилях, всем и каждому хотелось бежать, лететь, ехать быстрее. Читатели газет жаждали больше рекордов, больше безумных трюков. На суше рекорд скорости целых 8 лет держал английский водитель Линстон Хорнстед. В июне 1914 года он разогнал свой гоночный «Блицен-Бенц» до 199,5 км в час на замкнутом треке на автодроме «Бруклинс». 17 мая 1922 года на том же треке появился Кеннелм Ли Гиннес, выходец из знаменитой семьи пивоваров. Он вел автомобиль Sunbeam 350 HP. Гиннес любил скорости и вне гоночного трека. Однажды он сказал коллеге-автолюбителю, что перекрестки лучше всего пересекать на огромной скорости, потому что так меньше всего шансов столкнуться с другой машиной. Гиннес родился в 1887 году и с юных лет, еще будучи студентом Кембриджа, увлекся автогонками. Еще до войны он соревновался за Гран-при. 1922 стал для Гиннесса самым успешным. Он первым пришел к финишу в соревнованиях в Британии, Испании и во французском Ле-Мане. Автомобиль Гиннесса с громовыми раскатами пронесся по Бруклинсу, где не было ни перекрестков, ни других опасностей, достигнув средней скорости более чем 214 км в час. Гиннесс уверенно побил рекорд Хорнстеда. В последний раз автодром Бруклинс видел такой подвиг. Через месяц Малькольм Кэмпбелл сел в машину Гиннесса и побил его рекорд на 8 км в час. Но гонщики не смогли договориться об отсчете времени. Рекорд Кэмпбелла так официально не признали. Только в 1924 году он, наконец, прославится на весь мир как самый быстрый человек на планете. К тому времени он уже купил машину Гиннесса, перекрасил ее в синий цвет и окрестил «Синей птицей» в честь пьесы бельгийского писателя, лауреата Нобелевской премии Мориса Миттерлинга. Именем «Синяя птица» Кэмпбелл называл все свои автомобили, на которых устанавливал рекорды. Карьера Гиннесса же закончилась трагически. На Гран-при в Сан-Себастьяне его машина попала в аварию. Гиннесс был тяжело ранен, его механик погиб. Гиннесс больше никогда не участвовал в гонках, ментальное здоровье его стремительно ухудшалось. Через 13 лет его нашли мертвым в собственном доме. Причиной смерти признали суицид.